Я быстро собрал совет командиров и изложил новый план. Внимание! У нас есть новые разведданные, и планы меняются. Сегодня ночью мы скрытно проникаем в стан врага. Первая задача – уничтожить командирские палатки. Для этого мы используем новые магические луки с максимальным взрывным зарядом. После этого – полное уничтожение лагеря. Но это же противоречит правилам войны, – воскликнул командир людской конницы. Где же воинская честь? Какая честь? Холодно перебил я. Вы их звали сюда, вам нравится, что они грабят ваше население, убивают безоружных и насилуют ваших дочерей. Это не воины, это бандиты. И с бандитами разговор короткий, стрела в сердце, клинок в горло. Понятно, командир замолчал, кивнув, но было видно, что ему нелегко принять это. Остальные, включая эльфов и гномов, одобрили мой план без возражений. Ваша конница останется в резерве, добавил я. Вы должны будете ворваться в бой по сигналу и уничтожить остатки лагеря. Все ясно? Так точно. Вытянулся он. Я вызвал 10 лучших эльфийских лучников и переделал их луки, усилив их взрывной мощью. Будьте осторожны, предупредил я их. Радиус взрыва не менее 5 метров. Держитесь на расстоянии. Лучники ушли с выражением восторга на лицах, как дети, получившие новую игрушку. А я посмотрел на горизонт, где враг, уверенный в своей силе, уже готовился к новому дню. Ну что ж, посмотрим, как он встретит эту ночь. Королевство Тарбон, лагерь островитян. Тирилл, несмотря на одержанную победу над своими союзниками, все никак не мог успокоиться. Теперь короба с секретом зарядки оружия были у него, а те, кто знал, как ими пользоваться, находились под его полным контролем. Пусть союзники катятся к себе на материк, он разберется с ними позже. Потеря советника и его только что пойманной разведчиками дочери его не волновала, эти пленные больше не представляли для него ценности. Теперь ему никто не страшен. Он был уверен, что весь материк в скором времени падет к его ногам. Стоя рядом со своей палаткой, Тирилл вглядывался в звездное небо. Он строил грандиозные планы своего властвования, наслаждаясь мыслью о собственном триумфе. Победа над союзниками давала ему огромный козырь, и теперь все, казалось, складывалось идеально, но его мысли прервал оглушительный взрыв. Соседние палатки разлетелись в клочья, а мощная ударная волна отбросила Тирилла на добрые 10 метров. Этот случайный удар судьбы и спас ему жизнь. На месте его собственной палатки, где находились ценные короба, осталась лишь кучка пепла. Едва он пришел в себя, как лагерь погрузился в хаос. Сначала все казалось каким-то дурным сном. Оглушительный грохот, вспышки света и крики. Небо озарилось серией взрывов. Повсюду слышались панические вопли солдат, которые вскакивали со своих лежанок и тут же валились замертво, пронзенные стрелами. Тирилл понимал, что так могли действовать только эльфы. Но природа этих взрывов приводила его в замешательство. Это не могли быть фаерболы, слишком резкие и мощные удары, да и никаких огненных следов в воздухе не было. Некоторые взрывы были настолько сильными, что разрывало не только цели, но и все вокруг. Он инстинктивно метнулся в сторону и, поскользнувшись, рухнул в яму. Только когда его нос уловил отвратительный запах, он понял, что угодил в сточную яму, используемую старшим командным составом. Его тут же стошнило, но даже в этом унижении ему приходилось быть благодарным судьбе. По крайней мере, он пока оставался жив. Сверху раздавался огненный шквал. Тирилл слышал, как в панике его солдаты стреляли во все стороны, уничтожая друг друга. Никто не мог понять, откуда именно ведется огонь. Половина стрел взрывалась при попадании, и тела людей разлетались в клочья, засыпая своих товарищей обугленными ошметками. Это лишь усиливало хаос. Бойцы кричали, пытались найти хоть какой-то порядок в этом аду, но все было бесполезно. Бойня длилась до самого рассвета. Только когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь дым и хаос, внезапно все прекратилось. Наступила мертвая тишина, которую вскоре прорезал магически усиленный голос. Он звучал спокойно, но в нем была такая сила, что хотелось зарыться в землю и исчезнуть. «Доброе утро, господа!» — раздался голос, эхом разлетаясь по опустевшему лагерю. «Хотя для кого доброе, а для кого нет, доброе оно будет для тех, кто решит сдаться. Такие останутся в живых, остальных ждет более печальная участь». Голос сделал паузу, будто давая время осмыслить услышанное, и продолжил. «Ваше новое оружие необходимо сложить в одну кучу, все остальное – в другую. Предупреждаю, любое сопротивление будет безжалостно подавлено. Напоминаю, ваше оружие действует на расстоянии до 300 метров, тогда как мои лучники бьют на более чем 500 метров. Выбор за вами. Сложите оружие и двигайтесь на север, в сторону ближайшего оврага». Слова повисли в воздухе, и никто не осмеливался нарушить тишину. Тирилл вылез из ямы, его одежда была испачкана, запах вокруг был отвратителен. Он оглянулся на тех, кто остался в живых. Солдаты, видя его, шарахались в сторону. Он понял, что остался один. Все его приближенные, все преданные командиры, все были уничтожены в первые минуты обстрела. В центре лагеря теперь была только выжженная земля. Все его могущество, его гордость, теперь это были просто пепел и дым. Когда голос замолчал, солдаты начали медленно складывать оружие в кучи. Тирилл плелся вместе с ними, чувствуя себя тенью человека, каким он был еще вчера. Он больше не был правителем. Он больше не был тем, кого боялись. Теперь он был никем. Достигнув места сбора, он замедлил шаг. Внутри него клокотала пустота. Он понимал, что это конец. Никакого триумфа не будет. Никакой власти. Только унижение и смерть. Достав из-за пояса маленький флакон с ядом, он сделал последний шаг. Он умел проигрывать, но этот проигрыш был окончательным. Выпив яд, он опустился на колени, а затем завалился на бок, наблюдая, как перед глазами затухает свет. Глава 16. Королевство Тарбон. Юго-восточное побережье материка. Старший техник Сирс ликовал. Его радость была заразительной, и это состояние охватило почти весь экипаж, включая суровых космических десантников. Однако, если для остальных причиной восторга стала блестящая операция на поверхности, успех в добыче топлива и неожиданное повышение званий, то у Сирса был еще один, гораздо более личный повод для ликования. Он чувствовал, что судьба повернулась к нему лицом. Ведь если бы кто-то узнал его настоящую историю, не только о звании лейтенанта, но даже о службе на борту космического корабля не могло бы быть и речи. Да, Сирс действительно родился в империи Берения, и его отец был коренным беренийцем, уважаемым инженером. Но вот то, что его мать была родом из Туртании, знали лишь единицы, и эта правда тщательно скрывалась их семьей долгие годы. Берения и Туртания всегда находились на грани конфликта. Эти две космические сверхдержавы долгие десятилетия существовали в состоянии холодной войны, и когда Сирс появился на свет, напряжение между ними достигло своего пика. Туртания оставалась мирной монархией, но это не мешало Берении обвинять ее в сдерживании прогресса и враждебных намерениях. В действительности же именно Берениянская империя активно расширяла свои владения, захватывая мелкие звездные государства одно за другим. Огромные крейсеры имперского флота подчиняли планеты, уничтожали сопротивление и устанавливали жесткий порядок, а Берения становилась все сильнее. Когда Сирс достиг совершеннолетия, мать раскрыла ему правду о своем происхождении. Она оказалась агентом туртанийской разведки, долгие годы работающим под прикрытием. Эта информация стала для него шоком, но не из-за того, что мать была шпионкой, а из-за той картины, которую она обрисовала. Она рассказала, что истинное положение вещей в Берении и Туртании было совсем не таким, каким его представляли в пропагандистских новостях. Мирная Туртания не была врагом прогресса, как твердили беренийские информационные агентства. Она была последним бастионом свободы и независимости в галактике, противостоящим агрессивной экспансии Берении. Не раздумывая долго, Сирс решил встать на сторону матери. Он начал работать на Туртанию, поставляя разведданные о передвижении флота Берении. Его технический гений позволял ему незаметно взламывать системы и получать информацию о планах вторжения, маршрутах и стратегиях. Все это он делал осторожно, осознавая, что одно неверное движение может стоить ему жизни. Но сейчас удача улыбнулась ему. Катастрофа, постигшая их корабль на этом странном мире, оказалась не проклятием, а благословением. Сирс узнал о готовящемся крупном наступлении раньше срока. Берения планировала масштабное вторжение в туртанийскую систему, и теперь у него был шанс предупредить мать и передать Туртании ключевую информацию. Под предлогом полной проверки систем корабля он смог получить доступ к засекреченным файлам. В этих файлах содержался полный план вторжения, даты, маршруты, состав флота. Это было сокровище, которое могло изменить ход войны. Производство топлива шло с опережением графика. Уже через два дня их корабль завершит заправку и сможет покинуть этот странный мир, покрытый лесами и населяемый примитивными племенами. Для Сирса эти два дня казались вечностью, но он знал, что должен держать себя в руках. Успех зависел от его способности оставаться незаметным и убедительным. Стоя в своей технической лаборатории, Сирс смотрел на схему заправки, которую вывел на экран. Все шло по плану. Он украдкой проверил маленькое устройство связи, которое удалось собрать из деталей, найденных в грузовом отсеке. Как только корабль выйдет в зону стабильной связи, он отправит сигнал матери. Она будет знать, что делать. Сирс огляделся. Его коллеги в лаборатории смеялись и делились радостью от близящегося завершения миссии. Никто не подозревал, что среди них находится человек, который уже выбрал сторону в гораздо большей войне. Его победа была еще впереди. Королевство Тарбон, эльфийский лагерь. Победа была одержана без единой потери, но внутреннее беспокойство не отпускало меня ни на миг. На душе было неспокойно из-за полного отсутствия магических вестников от Сизанны. Она никогда так долго не молчала. Что-то явно было не так, может, обиделась, хотя вряд ли. Я отправил вестников отцу и жене только поздним утром, после того, как удалось уладить насущные проблемы. Пленные, которых удалось собрать в Большом овраге, занимали все доступное пространство, но, к счастью, не доставляли хлопот. Их подавленное состояние и усталость сыграли на руку. Главный зачинщик был найден мертвым. Когда мне доложили, что это Тирилл, сомнений не осталось. Описание, которое дал мне отец, было точным. Его правление закончилось, даже не успев начаться. Конвоировать столь многочисленных пленников, половина из которых была ранена, было невозможно. Маги изо всех сил трудились, залечивая раны побежденных. Мне самому пришлось приложить руку к лечению двух эльфов, оказавшихся среди пленных. Их состояние было критическим, но они выживут. Осталось дождаться подхода основных войск. В полдень пленников накормили припасами, уцелевшими после разгрома лагеря, а после обеда я выступил перед ними. Толпа смотрела на меня с опасением и одновременно с надеждой. «Как я и обещал, вы останетесь живы», — начал я, стараясь говорить ровно, но громко, чтобы меня услышали все. «Более того, после прибытия основных войск вы будете конвоированы на восточное побережье и отправлены обратно на свои острова». Толпа одобрительно загудела, но я поднял руку, призывая к тишине. «Но есть одно условие. Вы станете подданными короля. Все ваши острова будут присоединены к королевству. Конечно, окончательное решение будет за королем. Если он решит, что не хочет иметь дело с потенциальными бунтарями, я не дам за вашу жизнь и медика». Толпа притихла, как по команде. «Вам необходимо выбрать делегацию. Несколько человек. Это должны быть здравомыслящие, не слишком молодые люди, способные вести переговоры. Они встретятся с королем. Напоминаю, вы не в том положении, чтобы выдвигать условия. Подумайте, как заинтересовать короля, чтобы он даровал вам помилование». Я сделал паузу, оглядев собравшихся. Затем продолжил. «Подумайте, что сулит вам подданство. Наш король заботится о своих людях. Налоги минимальны. В то же время вы сможете беспрепятственно торговать с материком по внутренним расценкам и обеспечивать свои семьи всем необходимым». По врагу прошелся одобрительный гул. Я понял, что мои слова достигли цели. Те, кто живет на материке, давно поняли, что лучше жить в мире. Эльф, гном, человек, никто больше не поднимает руку друг на друга. Даже сородичи не враждуют между собой. При этих словах толпа снова притихла, но теперь уже виновата. Я решил закончить на этой ноте и ушел, оставив пленных осмысливать услышанное. Меня разбудило слабое свечение магического вестника. Уже начинало смеркаться, и свет вестника сразу вытянул меня из полусонного состояния. Быстро активировав его, я приготовился слушать. «Прости меня, муж мой», — раздался едва слышный, дрожащий голос Сизанны. «Я ослушалась тебя и отправилась за вами. Ночью я заблудилась и попала в руки разведчиков врага. Они доставили меня в лагерь и передали союзникам. Отец здесь, он очень слаб, еще не приходил в сознание. Теперь нас переправляют на каком-то странном самодвижущемся корабле на другой материк. Прости меня и спаси нас. Я люблю тебя». Вестник замолчал, а я застыл, ошеломленный. Подросток, о котором упоминал пленник, оказался моей женой. Черт возьми, как я мог не понять этого сразу. «Не беспокойся, любимая. Где бы ты ни была, я найду тебя», — тихо сказал я, отвечая на вестник. Затем перепрограммировал его на невидимое появление и автоматическую активацию, чтобы никто не мог перехватить наше общение. Быстро собрав вещи и оружие, я вызвал старших командиров. Мое лицо оставалось спокойным, но внутри все горело. Только что я получил вестник от жены. Она и ее отец схвачены союзниками врага и в данный момент находятся на корабле, который движется к другому материку. Со мной могут отправиться 10 добровольцев из элитного отряда. Мне нужны те, кто отлично владеет луком и хорошо держится в седле. Добровольцев было больше, чем я ожидал. Быстро отобрав лучших, я приказал оседлать по 2 лошади на каждого. Оставив заместителей за главных и отправив вестник отцу с информацией о ситуации, я дал сигнал трогаться в путь. Мы двигались быстро, практически не останавливаясь. Днем и ночью мы скакали, используя заклинание бодрствования как на себе, так и на лошадях. Без магии такой темп убил бы и сменных животных. В короткие паузы для еды я успевал преобразовывать луки, усиливая их бронебойные свойства. На третий день, когда солнце уже клонилось к закату, мы достигли восточного форпоста, или, точнее, того, что от него осталось. Руины форпоста напоминали о недавнем присутствии здесь врага, но наше внимание привлекло другое. На горизонте, в заливе, медленно отходил корабль союзников. Это был наш шанс, королевство Тарбон, восточное побережье материка. Последняя партия топлива была погружена на корабли и отправлена на другой материк. Сирс стоял на мостике катера, наслаждаясь неожиданным спокойствием и первозданной красотой местной природы. Впервые за все время операции он позволил себе посмотреть вокруг и задуматься. Этот мир был удивительным. Его густые леса, необъятные просторы и чистое небо казались чем-то почти нереальным, особенно для человека, выросшего среди бездушных городов Берении, где стекло, бетон и пластик формировали весь окружающий ландшафт. Катер уже второй день шел вдоль побережья, направляясь к заливу, откуда должен был забрать последнюю партию десантников. На горизонте появились развалины древнего каменного строения, вероятно, бывшего форпоста. 20 десантников ждали на берегу, лениво переговариваясь между собой. Когда катер причалил, они быстро погрузились на борт, не утруждая себя порядком, мешки с вещами были брошены прямо на палубе. Как только все оказались на борту, начались первые хлопки открывающихся бутылок из вакуумной упаковки. Десантники, которые явно получили приказ не расслабляться до завершения погрузки, теперь, наконец, позволили себе отпраздновать завершение миссии. Радость витала в воздухе, но внезапно катер тряхнуло так сильно, что Сирс едва не упал. Палуба задрожала, и катер, будто подброшенный невидимой силой, завис над водой. Оба гребных винта заскрежетали в воздухе, лишившись своей стихии. Все произошло настолько неожиданно, что никто сразу не понял, в чем дело. Десантники, находившиеся на палубе, начали вскакивать на ноги, но тут же падали обратно. Пока они осознавали, что происходит, половина из них уже была мертва. Прямо на глазах Сирса люди падали один за другим, пронзенные стрелами. Одна из них впилась в грудь десантника и торчала, словно издевательски подчеркивая свою примитивность. Сирс был потрясен. Как могло обычное древковое оружие пробить композитную броню? Это противоречило всему, что он знал о боевых костюмах имперских десантников. Эти костюмы были взяты на вооружение всего несколько лет назад и считались эталоном индивидуальной защиты. Они выдерживали огнестрельное оружие, использовавшееся на отсталых планетах, и даже боевые лазеры предыдущих поколений. Пробить их могла только самая современная лазерная винтовка империи, да и то с расстояния не более 200 метров. Но сейчас эти стрелы, летящие словно из ниоткуда, проникали через броню, как нож в масло. Один из десантников попытался открыть огонь в ответ, но мгновением позже его голова была пронзена стрелой, которая пробила шлем повышенной прочности насквозь. Он отлетел к борту, обмякнув. Еще пара десантников попытались сопротивляться, но их постигла та же участь. На палубе начали кричать и паниковать. Сирс видел, как рядом с ним упал техник с камерой, который все это время продолжал записывать происходящее. Тот, кажется, действовал на автопилоте, машинально фиксируя каждый момент. В следующий миг все произошло так быстро, что Сирс едва успел понять, что случилось. Вихрь огня и магической энергии прошелся по кораблю, и оставшиеся в живых десантники один за другим рухнули на палубу, обезглавленные. Из вихря возникла фигура. Сначала Сирс подумал, что это человек, но приглядевшись, он понял, что это эльф. Высокий, с серебристыми волосами, он стоял с двумя мечами, из которых еще стекала кровь. Его взгляд был холоден, а движения — быстрые и точны. Он оглядел палубу и кивнул. Через мгновение на корабле появились еще 10 эльфов. Они двигались бесшумно, будто были тенью ночи. «Чисто», — коротко бросил один из эльфов. После этого начался обыск. Всех оставшихся в живых собрали в центре палубы. Десантники, техники и прочие члены экипажа, которые пережили нападение, были выстроены в линию. Эльф, очевидно командир, что-то спросил на своем языке. Один из техников, знавших местные языки, выступил вперед, чтобы перевести. «Кто знает о двух пленниках, захваченных десантниками?» — спросил эльф. «Они, вероятно, уже на корабле», — ответил один из техников, сопровождавших последнюю партию топлива. Эльфы о чем-то переговаривались. Затем техник снова перевел. «Всем занять места для продолжения плавания. Если мы не будем делать глупостей, они обещают нас отпустить». Сирс наблюдал за всем, оставаясь максимально спокойным, насколько это было возможно. Он заметил, как оператор с камерой незаметно нажал на кнопку передачи записанного материала. Видео, снятое на катере, отправилось прямо на космический корабль, висящий на орбите. Сирс чуть было не улыбнулся. «Если все пойдет по плану, информация дойдет до флота». Катер медленно опустился на воду, и грибные винты снова начали вращаться, издавая довольный рев. Сирс задумался, что будет дальше. Материк Эннера. Центральная часть. В рубке космического корабля шла череда тестовых проверок систем перед стартом. Капитан, нахмурившись, просматривал видеозаписи, которые были получены с последнего катера. В его руках мелькало устройство для перемотки кадров, но взгляд капитана все время был прикован к экрану. «Пленных разместили?» – спросил он, не отрываясь от монитора. «Так точно, господин капитан. Трюм постоянно находится под подавляющим излучением», – отозвался дежурный офицер. «Мы вовремя нашли способ блокировать их магические способности», – произнес капитан, скользнув задумчивым взглядом по рубке. «Гений наш главный инженер. За такой короткий срок обнаружить излучение, подавляющее магическую активность мозга. Это прорыв. У нас в империи будет достаточно времени, чтобы изучить этих магов. Господин капитан, что делать с дочерью захваченного мага?» Вмешался другой офицер. «Приборы показали, что она не является магом». Капитан задумался на мгновение. Его взгляд остался холодным, рассудочным. «Пусть остается. Она станет дополнительным рычагом давления на ее отца. Советник, так, кажется, называли его при местном правителе, так точно. Тем более, медицинское обследование показало, что девушка беременна. Это редкий шанс изучить, как организм местных аборигенов реагирует на развитие потомства. Мы не можем упустить такую возможность». Капитана отвлек офицер связи, который, слегка нервничая, подошел ближе. «Господин капитан, получена информация с последнего корабля. Выведите на экран», — коротко приказал капитан. На мониторе начали проигрываться кадры. Сначала все выглядело обыденно. Погрузка десантников, их расслабленное поведение, празднование завершения операции. Капитан даже усмехнулся, увидев их беспечность. Однако следующая сцена заставила его побледнеть. Камера запечатлела, как внезапно большая часть десантников была убита стрелами. Дешевые, примитивное оружие пронзало композитные доспехи, будто они были сделаны из бумаги. «Это невозможно», – пробормотал капитан, его голос потяжелел. Еще через мгновение перед камерой появился эльф с двумя клинками в руках. Он двигался с такой скоростью, что камера едва успевала фиксировать его действия. На заднем плане тела десантников падали один за другим, обезглавленные. «Замедлите запись», – распорядился капитан. На экране четко просматривались движения эльфа, его невероятная скорость и точность. Это было нечто, выходящее за рамки понимания. «Проклятие!» – выругался капитан, ударив кулаком по столу. «Что за дьявольская скорость? Эти дикари!» Он перевел дыхание и обернулся к дежурному офицеру. «Сколько у нас людей вне корабля? Те, кто на катере, водитель транспортера на берегу и несколько техников возле корабля», – доложил офицер. «Сколько времени понадобится, чтобы вернуть водителя?» «На предельной скорости – около 5 часов. Капитан стиснул зубы и резко скомандовал. «Приказываю всем немедленно вернуться на корабль и готовиться к старту». «Но, господин капитан», — начал офицер, заметно замешкавшись. «Это приказ», — резко оборвал его капитан. «Я не собираюсь рисковать кораблем и остальными людьми. Распорядитесь установить тектоническую бомбу в нужной точке. Таймер установить на необходимое время для нашего удаления». «Слушаюсь», — ответил офицер, хотя в его голосе чувствовалась неуверенность. Тем временем в одной из металлических комнат корабля «Сезанна» ее отец и другие пленные находились в полном мраке. Никакой мебели, только холодные металлические стены. На этом фоне вспыхивающая надежда, которую ей дал магический вестник мужа, была почти единственным, что поддерживало ее дух. Еще два дня назад она получила от него ответ, и с тех пор каждое мгновение ожидания тянулось вечностью. Но когда их доставили на этот огромный железный корабль, страх вновь закрался в ее сердце. Все здесь было чуждым, странным, пугающим. Когда ее отец наконец очнулся и сообщил, что магия здесь не действует, Сезанна была готова впасть в отчаяние. Однако произошло невероятное. Когда она попыталась создать магического вестника, это ей удалось. Маленький светящийся шар вспыхнул у нее в ладони, словно наперекор всему. Советник долго разглядывал созданный ею артефакт, пока не понял принцип его работы. «Это не магия, Сезанна», — сказал он. «Это твой артефакт. Он запоминает и использует заклинания, обходя подавляющее воздействие. Значит, магия все-таки действует», — прошептала она. «Магия действует, но они нашли способ блокировать потоки. Твой артефакт — единственное, что пробивается через это поле. Мы можем использовать его». С новым пониманием Сезанна отправила сообщение мужу, вложив в него все свое отчаяние и надежду. Теперь она сидела, ожидая ответа. С каждой минутой ее беспокойство росло. Ее отец, слабый, но снова обретающий силы, тихо прошептал: «Он найдет нас, я уверен». Сезанна кивнула, стиснув руки. Ее муж никогда ее не подводил, и она верила, что не подведет и сейчас. Материк Энора, западное побережье. Катер причалил к берегу. Я вместе с несколькими эльфами быстро выскочил на землю и пробежался по опустевшему лагерю, пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Мой взгляд тут же зацепился за машину, стоявшую неподалеку. Это была та самая техника, о которой рассказывали разведчики. Машина выглядела внушительно, хотя и совершенно чуждо. Семеро пленных, которых мы взяли из разрушенного лагеря, были спущены с катера и под конвоем направлены к машине. По моему приказу один из них попытался завести двигатель. Не прошло и нескольких секунд, как раздался неутешительный свист. Переводчик передал его слова: «Двигатель перерезан боевым излучателем». Мне это было невыносимо слышать. Машина могла бы существенно сократить время, а каждая минута сейчас была на вес золота. Попросив техника освободить место, я сам забрался к двигателю. Сквозь многочисленные трещины и разрезы я пытался понять, что передо мной. Механизм был сложным и совершенно мне незнакомым. Осознавая, что разбираться в конструкции смысла нет, я пошел простым, но опасным путем. Я активировал заклинание восстановления, медленно сращивая поврежденные детали, как будто возвращая их к жизни. Каждый разрез, каждая микротрещина требовали полной концентрации. Время тянулось мучительно долго, я весь покрылся потом, но наконец половинки двигателя соединились. «Попробуйте завести», — коротко сказал я, спрыгивая на землю. Сначала пленники молча смотрели на меня, как на сумасшедшего. Но когда двигатель послушно загудел, лица у них вытянулись от изумления. Один из техников перекрестился, а кто-то растерянно пробормотал, что это невозможно. Над головой вспыхнул магический вестник. Я мгновенно активировал его, и до меня донесся знакомый шепот Сезанны. «Любимый, нас загнали в какую-то странную железную башню. Мы в одной из комнат, отец говорит, что здесь что-то подавляет магические способности, но артефакты работают. Прошу, будь осторожен, люблю тебя, я уже близко, потерпите», — тихо ответил я, и, отпустив вестника, обернулся к своим людям. «Занимаем места», — скомандовал я. «Вы», — обратился я к пленному водителю, — «ведите на максимальной скорости». «Сколько времени до корабля?» «6 часов, если ехать без остановок», — отозвался он. Чувство тревоги продолжало сжимать мое сердце. Мы выехали, и машина рванула вперед, гудя мотором. Я смотрел в сторону горизонта, борясь с мыслями. Если с Сезанной что-то случится, если с ее отцом что-то случится, эти космолетчики познают, что такое гнев эльфа. Материк Энора. Центральная часть. В рубке корабля атмосфера была напряженной. Все на борту, капитан. Бомба установлена и заведена. Время до взрыва. 5 часов, доложил дежурный офицер. «Почему так долго?» – раздраженно спросил капитан. «Это минимальное время для этой серии», – пояснил офицер. «Уменьшение времени срабатывания требует перепрограммирования на специальном оборудовании, которого у нас нет». Капитан задумался, затем махнул рукой. «Хорошо, Разницы все равно никакой. Эта бомба невозможна к обезвреживанию после активации. Командуйте взлет. Слушаюсь, капитан. В рубке раздался общий сигнал тревоги. Через несколько минут огромный корабль с ревом поднялся в небо, оставляя под собой дымящийся след. Мы успели вовремя. Машина резко затормозила у массивного устройства, наполовину скрытого в земле. Это была бомба. Многотонная конструкция из металлических пластин и кабелей выглядела устрашающе. Один из пленных, подбежав к ней, открыл панель и побледнел. «Осталось 10 минут», — сообщил он, вытирая пот со лба. «Всем отойти», — резко приказал я. Я подошел к бомбе, активируя второе зрение. Внутренняя структура этого устройства была чрезвычайно сложной. Материалы, которые я видел, были мне совершенно незнакомы. Мой разум едва успевал обрабатывать сложные данные, но я знал, что не могу позволить себе паниковать. Я потратил 7 из 10 минут на то, чтобы сканировать устройство, пытаясь понять, где находится активный заряд. Наконец я нашел его, в центре, внутри конусообразной емкости. «Заряд в конусообразной емкости», — уточнил я, обращаясь к переводчику. «Да», — ответил он, сглатывая. Я закрыл глаза, собираясь с силами. Единственный способ нейтрализовать заряд – это изменить структуру вещества. Я начал перестраивать молекулы, увеличивая плотность материала, чтобы он стал инертным. Это было опасно. Любая ошибка могла ускорить взрыв. Минута за минутой я работал, стиснув зубы. Когда до взрыва оставалась всего одна минута, я завершил преобразование. Заряд стал изотопом осмия 187, единственным веществом, плотность которого превышала исходное. Наступила тишина. Вместо взрыва раздался глухой щелчок. Двое пленников упали в обморок. Остальные стояли, еле держась на ногах. «Вот и все, осел, вот и все», — невольно проговорил я, вспоминая строки из мультфильма, который когда-то смотрела моя племянница. Я перевел дыхание, глядя на отключенное устройство. «Я найду тебя, любимая», — мысленно сказал я, «а этим ублюдкам я покажу, с кем они связались». «Почему бомба не сработала?» Капитан корабля нахмурился, не скрывая недоумения и гнева. Главный инженер, очевидно, растерялся, но постарался ответить как можно спокойнее. «Таких случаев еще не было, господин капитан. Боеприпасы этой серии считаются абсолютно надежными. Их отказ невозможен в теории». «В теории, значит?» Капитан подался вперед, его голос звучал напряженно. «И все же она не сработала. Как вы это объясните?» Инженер нервно поправил ворот своей формы, ища слова. «Возможно, внешнее вмешательство. Но что именно произошло, я не могу сказать без анализа. Аналогичных случаев не зафиксировано». Капитан, злясь все больше, ударил ладонью по поручню. «Внешнее вмешательство? Вы хотите сказать, что эти дикари каким-то образом обезвредили нашу бомбу? Вы хоть представляете, как абсурдно это звучит? Они даже не понимают, что такое тектонический заряд, не говоря уже о том, чтобы разбираться в его устройстве». Голос капитана становился все громче. «Их максимум – это луки и стрелы». «Стрелы, Карл?» Инженер потупил взгляд, не находя, что возразить. «Капитан», – вмешался дежурный офицер, стоявший рядом, «нам не хватает топлива для возврата. Мы не можем позволить себе снова садиться на эту планету». Капитан провел рукой по лицу, его раздражение сменилось мрачным, но вынужденным смирением. Он понимал, что офицер прав. «Ракет дальнего действия у нас тоже нет. Значит, будем считать, что аборигенам крупно повезло на этот раз», — произнес он с заметным сожалением. «Но учтите, нам предстоит доклад в империи, и мне нужны ответы, чтобы обосновать этот провал». «Да, господин капитан», — тихо ответил инженер. Капитан, нахмурившись, отвернулся к большому экрану, где показывалось текущее положение корабля. «Мы отправляемся». Глава 17. Обратный путь к берегу занял чуть больше времени, чем мы планировали. Спешить уже было некуда. Космический корабль врагов исчез за горизонтом, унося с собой Сезанну и ее отца, а наша основная цель – обезвреживание бомбы – была выполнена. Внутри меня все еще бурлила тревога за жену, но я не показывал ее на людях. Пленные, которых мы везли, выглядели подавленными. Радость от спасения их жизни сменилась мрачной задумчивостью. Теперь они смотрели на окружающий мир с тоской, явно осознавая, что привычной цивилизации больше нет. «Вам придется смириться с текущим положением вещей», — обратился я к ним. «Здесь нет тех благ, к которым вы привыкли. Ни ваших технологий, ни ваших городов. Но взамен вы получите чистый воздух, чистую воду и экологически чистую пищу. И самое главное – свободу. На этом материке несколько сотен лет не было войн. Выучите местный язык, найдите себе занятия, обустройте дома, заведите семьи. Этот мир может стать для вас не таким уж и плохим местом. Один из пленных, невысокий мужчина с внимательным взглядом, через переводчика задал вопрос. «Вам легко говорить, вы никогда не видели высокоразвитую цивилизацию. Постойте, а откуда вы знаете о проблемах высокоразвитых миров, о загрязнении, об экологических катастрофах?» Я улыбнулся. Этот человек явно был любопытным и пытливым. Я видел в нем что-то, выделявшее его из остальных пленных. «Давайте начнем с представлений», — сказал я. «Меня зовут Славил». Мужчина склонил голову в знак уважения. «Простите, я пока не знаю вашего языка. Меня зовут Сирс. До недавнего времени я был старшим техником в группе поддержки. Если вы дадите мне немного времени и доступ к оборудованию, я смогу изучить ваш язык». «Хорошо, Сирс», — кивнул я. «Как только мы доберемся до берега, займемся этим». Из всех пленных именно Сирс выделялся своей выдержкой и интеллектом. Он был один из немногих, кто не потерял самообладание даже в момент обезвреживания бомбы. Его любопытство и готовность к диалогу выгодно отличали его от остальных. Когда мы погрузились на корабль для плавания по воде, Сирс предложил использовать оборудование, оставшееся у них, чтобы обменяться знаниями языков. Его кресло для обучения оказалось удобным устройством. Правда, с ним возникли сложности, когда я попытался воспользоваться им. Аппарат никак не мог начать передачу информации, сигнал об ошибке не исчезал, пока я не осознал, что сам бессознательно блокирую поток информации магией. Расслабившись и мысленно открыв себя, я почувствовал легкое покалывание в висках, а затем отключился. Когда я очнулся, головная боль быстро прошла, а язык народа Сирса стал понятен мне так, словно я знал его всю жизнь. Сирс, напротив, выглядел вымотанным, но явно впечатленным. Я пожалел его и использовал заклинание исцеления, чтобы снять боль. «Поразительно!» — воскликнул он с восхищением на своем языке. «Ваша магия! Раз, и все прошло! А как вы пробивали броню десантников? Я даже не говорю про то, как вы справились с бомбой. Это невозможно!» «Похоже, вас это совсем не расстроило», — ответил я, глядя ему в глаза. Сирс замялся. «Мы были одни в трюме, и он, видимо, решил открыться. На самом деле, я не совсем из их мира. Моя мать была родом с Тизея, центральной планеты Туртани. Я наполовину туртанец. И да, я работал на туртонскую разведку, передавая им информацию о действиях флота Берении. Но теперь все потеряно. Берения нападет, и миллионы жителей королевства погибнут». Его голос дрогнул, и я увидел в нем неподдельное отчаяние. «Не отчаивайся, Сирс», — сказал я. «Возможно, все еще можно исправить». Он слабо улыбнулся. «Это вряд ли. Я знаю политику Берении. После них остаются либо порабощенные миры, либо лишь обломки тех, кто пытался сопротивляться». Я задумался на мгновение, а затем твердо сказал. «Ты должен рассказать мне все, что знаешь о ваших мирах, о Туртане и Берении». Сирс нахмурился. «Зачем тебе это? Ты ведь изолирован здесь. Как ты собираешься добраться до звезд? Не переживай об этом. Я все объясню позже. Сейчас просто говори». Сирс пристально посмотрел на меня, потом вскочил с места и, не рассчитав высоту потолка, ударился головой. Поморщившись, он тихо выругался. «Ты серьезен? Но как ты собираешься туда попасть? У тебя же нет ни технологий, ни корабля, ни карты звезд. Ты ошибаешься. Я знаю больше, чем ты думаешь», — ответил я, улыбнувшись. «Но об этом потом. У меня есть одна идея, хотя пока я не знаю, насколько она удачна. На материке мы расстанемся. Если все получится, я вернусь за тобой через месяц. А если не получится», — его голос был настороженным, — «тогда я буду мертв», — спокойно ответил я. «И тебе останется только слиться с этим миром. Об этом, Сирс, ни слова никому. Понял? Можно попросить тебя об одолжении?» Сирс быстро достал из потайного кармана устройство, похожее на сложный сотовый телефон. «В нем записана информация для королевы Туртани. Если мои люди начнут рыться в моих вещах, они могут обнаружить это, а защита долго не выдержит». Я взял устройство и кивнул. «Я сохраню это». Оставшуюся часть пути я задавал Сирсу вопросы о его мире, а он, похоже, был рад возможности выговориться. Я внимательно слушал, запоминая каждую деталь. Это был первый шаг в новом направлении. К вечеру последнего дня плавания, когда последние лучи солнца скользили по водной глади, Я получил вестник от отца. В его послании звучали искренние поздравления с победой и глубокое сожаление о случившемся с Сизанной. Основные войска уже подошли к месту битвы. Королева с новорожденной дочерью чувствовали себя хорошо, и король лично выразил благодарность мне и моему войску за спасение королевства. На следующее утро мы достигли берега. Серса и его сородичей я решил оставить в ближайшей деревне. За небольшую сумму я выкупил у крестьянина пустующий дом. Его владелец утонул несколько лет назад, и теперь здание стояло заброшенным. Дом выглядел скромным, но прочным. Для нового начала сойдет. Вместе с тем я поручил 5 эльфам оставаться с пленными. Они должны были не только защищать их, но и помогать освоиться в новом мире. Пленные, особенно техники, с явным недоверием восприняли мою заботу, но у них не было выбора. Путь до людской столицы, где меня ожидали отец и король, пролетел незаметно. Я упорно тренировался, оттачивая магическое мастерство. Каждый привал становился временем экспериментов. 5 эльфов, сопровождавшие меня, с благоговением наблюдали за моими тренировками. Я экспериментировал с комбинированными заклинаниями, объединяя элементы магии людей, эльфов и гномов. Мысль о Сизанне, ее опасности, ее голос в магическом вестнике подталкивали меня к совершенству. К концу пути я овладел искусством составления сложных заклинаний на ходу, не тратя лишнего времени на расчеты. Когда мы подъехали к королевскому дворцу, нас встречали у ворот. Королева, сияя благодарностью, подошла ко мне и искренне поблагодарила за ее спасение и спасение дочери. Король, обняв меня, назвал братом и заверил, что двери дворца всегда будут открыты для меня. Отец стоял рядом. Его взгляд был горд и немного грустен. Все искренне выражали сожаление по поводу потери Сизанны, но никто не посмел сказать, что я должен с этим смириться. «Извините, но я не могу остаться на пир», — обратился я к королю. «У меня срочные дела в Ларине». Король кивнул, не пытаясь отговаривать. «Конечно, я понимаю. Перед уходом я задал еще один вопрос. Вы решили, что делать с пленными?» «Да», — ответил король, улыбнувшись. «Ваш план присоединения островов к королевству полностью нас устроил. Делегация побежденных так старательно описывала преимущества союза, что я согласился почти сразу, несмотря на первоначальную злость. Рад это слышать. Это только ваша заслуга», — продолжил король. «Вы не только воин и маг, но и политик. Спасибо вам. Берегите себя, и вы берегите своих детей, ваше величество», — ответил я с легким поклоном, а затем повернулся к отцу. «Мне нужно поговорить с тобой». Отец предложил проводить меня до городских ворот. Мы направились к южным воротам, сопровождаемые эльфами, которые вели под уздцы свежих лошадей, подаренных королем. «Отец», — начал я, когда толпа дворцовой знати осталась позади, — «я должен отправиться за Сизанной». Он остановился, глядя на меня с удивлением. «Но ты сам сказал, что ее увезли в другой мир. Разве ты умеешь передвигаться между мирами?» «Пока нет», — признался я. «Единственный шанс научиться этому – пройти пещеру смерти». На лице отца отразился ужас. «Нет, только не это. Ты наш единственный наследник, и ты не имеешь права так рисковать. Но ты отпустил меня на войну», – возразил я. «На войне есть шанс выжить», – ответил он сурово. «Это наш долг, а пещера смерти. Никто никогда не возвращался оттуда живым. Это верная смерть. Вернуть мою беременную жену тоже мой долг», – твердо сказал я, глядя ему прямо в глаза. «А то, что никто не смог пройти пещеру смерти, еще ничего не значит. Я могу то, что не могли другие. Ты сам это утверждал». Отец тяжело вздохнул, признавая, что я прав. «Да, это действительно так. Когда мы вышли за городские ворота, я решил продемонстрировать ему, насколько мои навыки продвинулись. Попробуй подойти ко мне на длину меча», — сказал я, создавая вокруг себя защитную сферу. Отец нахмурился, но достал меч. Когда он подошел ближе, невидимая стена преградила ему путь. Отец попробовал прорваться, но безуспешно. Затем он применил атомарный меч, но даже он завяз, словно в паутине. Магические заклинания отца обуглили траву вокруг, но сфера осталась нетронутой. Эльфы, стоявшие позади, улыбались, явно наслаждаясь зрелищем. «Возьми новый лук», — предложил я. «Только отойдите все, чтобы не пострадать». Отец исполнил мой совет и выпустил 5 стрел. Они исчезли во вспышках взрывов, но защита выдержала. «Сдаюсь», — тихо сказал он, опуская лук. Я снял сферу, и его меч с глухим стуком упал на землю. «Я обещал Тарриэлле взять ее в жены после войны», — сказал я. «Свадьба через неделю. После этого я отправлюсь в пещеру смерти. Отец посмотрел на меня долго и пристально, затем печальное выражение его лица сменилось легкой улыбкой. «Хорошо, на свадьбу я обязательно приду, не опоздаю». Я кивнул и запрыгнул в седло. Путь домой оказался однообразным, но насыщенным тренировками. Я продолжал экспериментировать с заклинаниями, совершенствуя их скорость и сложность. Мои попутчики, несмотря на свое уважение и преданность, все больше приходили в шок от увиденного. На одном из привалов один из эльфов, долго наблюдавший за моими манипуляциями, наконец решился заговорить. «Вы могли бы выиграть войну и один». Я оторвался от магической работы и улыбнулся. «Наверное, ты прав. Но тогда у меня не было такого стимула совершенствоваться. К тому же, со мной были вы, мое войско и союзники. Пещеру смерти же мне придется пройти одному». Эльф, подняв брови, ответил твердо. «Если прикажешь, мы тоже пойдем». Я покачал головой. «Благодарю за самоотверженность, но это только мое испытание. Скорее всего, вы ничем не сможете мне помочь, только погибнете зря». Эльф молча кивнул и отошел к остальным, а я вернулся к тренировкам. На одной из остановок я случайно открыл для себя нечто удивительное. В процессе работы над очередным заклинанием я так увлекся, что вместо слов просто представил конечный результат. Мозг автоматически обработал желание и создал манипуляцию с магическим узором без моего участия. Это было открытие. Каждая следующая тренировка углубляла этот навык. Теперь заклинания составлялись на уровне рефлексов, без слов и даже жестов, а их скорость увеличилась в несколько раз. Но такой прогресс начал вызывать откровенный страх у моих спутников. На привалах они старались держаться от меня на расстоянии. Когда мы достигли границы эльфийского королевства и переплыли реку Олу на маленьком суденышке, нас уже ждали. На причале я с удивлением увидел Тариэллу. Едва я ступил на берег, она бросилась мне на шею. «Как ты здесь оказалась?» – спросил я, обнимая ее. «Правитель прислал магического вестника. Я жду вас с лошадьми уже 2 дня», – ответила она с улыбкой, а потом ее лицо омрачила грусть. «Мне жаль, что так произошло с Сизанной». «Спасибо», – коротко сказал я, пряча свою боль, и скомандовал трогаться. Чтобы не тревожить Тариэллу, я старался проводить магические тренировки незаметно. Эльфы замечали мои фокусы и посмеивались, но ничего не говорили. Тариэлла, замечая их улыбки, растерянно осматривала себя, думая, что с ней что-то не так. Столица Лоринии встретила нас с радостью. Мать, увидев меня, вышла навстречу со слезами на глазах. Она уже знала обо всем, что произошло, и о том, что мне предстоит. Ее мужество меня поразило. Она не пыталась отговорить меня от посещения пещеры смерти, хотя я видел, как ей тяжело. Карт был счастлив моему возвращению. Весь вечер он расспрашивал меня о сражениях, захлебываясь в вопросах. Он всегда был таким, любопытным и восторженным. Через 2 дня в столицу прибыл отец. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Тариэлла старалась изо всех сил, и ее радость заражала всех вокруг. Но я не забывал о своей цели. Каждый день я проводил в библиотеке вместе с Саринилом, впитывая оставшуюся часть магических знаний. Мой наставник был поражен моими успехами. Когда я показал ему свои новые возможности, творить магию без слов и жестов, старик чуть не упал со стула. В какой-то момент он схватился за сердце, и я, испугавшись, рефлекторно использовал заклинание лечения. «Ох!» — только и выдохнул Саринел, вскочив. Он ошарашенно ощупывал себя. «Мальчик мой, что ты сейчас сделал?» «Полечил», — ответил я с улыбкой. «Полечил? Ты даже не представляешь, что ты натворил». Саринел был в шоке. «Ты отодвинул срок моей жизни на 5 столетий. Я не сдержал смешка. Надо быть поосторожнее, а то, глядишь, превратим стариков в подростков». Саринел внезапно засмеялся, заразительно и по-доброму. После этого он попросил поделиться заклинанием. Я согласился. В моей жизни и так было достаточно сложностей, чтобы справляться еще и с очередью магов у двери. Свадьба прошла с размахом. Для меня настоящим сюрпризом стало появление человеческого короля и Мортиша. Они лично поздравили нас и искренне радовались нашему счастью. Никто из гостей не упоминал имя Сизанны. Все понимали, насколько больной для меня это вопрос. Тариэлла светилась от счастья. Ее радость заразила меня, и ненадолго я смог отодвинуть в сторону свою боль. В те моменты, когда она смотрела на меня с обожанием, я чувствовал, что у меня есть за что бороться, есть ради кого жить. Ее невинность в первую брачную ночь не стала для меня сюрпризом. Я и не сомневался, что она окажется девственницей. Эльфийское общество было лишено пороков, которые я видел в моем мире. Я собирался в путь. Через неделю после свадьбы, когда приготовления были в самом разгаре, Торриэлла подошла ко мне с сияющими, но полными слез глазами. «Я беременна», — произнесла она, с трудом сдерживая эмоции. Я застыл на месте, осознавая ее слова. Сначала внутри меня разгорелся настоящий вихрь мыслей. Вторая жена, и снова залет с первой же ночи. Что со мной не так? Я точно неправильный эльф. Но затем, сквозь этот поток, пробился свет счастья. «Это прекрасно, Торриэлла», — наконец выдавил я, обнимая ее. Она улыбалась, прижимаясь ко мне. В эти мгновения я вдруг понял, что люблю ее. Настоящее, глубоко, искренне. Люблю так же, как и Сизанну. Раньше я считал себя убежденным однолюбом, а теперь чувствовал, как в моем сердце горят два огня, совсем не мешая друг другу. «Береги себя и ребенка», – прошептал я ей. «А ты вернись», – ответила она, глядя мне прямо в глаза. Расставаясь с ней, я осознал, насколько сильно изменился за последнее время. Не только внешне. Я стал моложе, сильнее, увереннее. Но больше всего пугали внутренние перемены. Я чувствовал, что душа моя стала другой, глубже, мудрее, но в то же время оторванной от прошлого меня. В путь меня сопровождали все те же пятеро верных воинов, с которыми я вернулся в столицу. Они вызвались сами, и я знал, что отказать им будет нечестно. Наш маршрут лежал в сторону границы с гномьими землями, и некоторое время нам было по пути с Мортишем. За этот короткий период я окончательно понял, что самые любопытные существа в этом мире – это гномы. Особенно когда дело касалось технологий. Мортиш буквально не давал мне покоя, засыпая вопросами про все, что хоть отдаленно касалось металлов, минералов и их обработки. «Ну как ты их соединяешь? Ты это заклинанием или руками? А прочность не уменьшается?» Он шел рядом, хмуря лоб от попыток разобраться в моих объяснениях. «Мортиш», – терпеливо отвечал я, – «все, что я делаю, идет от магии, но ее суть ты понимаешь не хуже меня. Это просто манипуляция энергией. Просто», — фыркнул он, — «для тебя, может, просто. А нам, гномам, это все как алхимия на уровне богов. Гномы разошлись с нами у границы своих земель, а мы повернули в сторону гор, где находился вход в пещеру смерти. Через два дня пути мы добрались до места. Горы здесь только начинались, и их подножье было покрыто зелеными склонами, переходящими в скалистые уступы. Вход в пещеру находился низко, почти у самой земли. Сам вход представлял собой огромную дыру в горном массиве, радиусом около 5 метров. Прямо перед ним была выровненная площадка, с которой можно было рассмотреть уходящий вглубь пологий спуск. Стены туннеля казались неестественно ровными, будто бы их не выточила природа, а создали руки разумного существа. На скале у входа я заметил предупреждение, высеченное на 3 языках. Оно гласило, что смерть неизбежна для каждого, кто осмелится войти. Мои спутники напряженно молчали, но их взгляды говорили больше слов. Они явно не хотели оставлять меня одного, но понимали, что это мое решение. «Прощайте», — тепло сказал я, обняв каждого из них по очереди. «Вы не обязаны ждать больше недели. Если я не выйду, возвращайтесь домой», — один из воинов хрипло выдавил. «Удачи, господин, и тебе», — ответил я с улыбкой, но внутри все сжалось. «С собой я не взял ничего, даже оружие, только свои силы и умения, которые на этом пути должны были стать моим главным щитом». Входя в туннель, я активировал ночное зрение и внимательно осматривался. Поверхность стен оказалась идеально гладкой, и эта искусственность заставляла меня насторожиться. Туннель немного напоминал подземные линии метрополитена, которые я видел в других мирах, только меньше диаметром. Первое впечатление было странным. Ничего смертельного или опасного не происходило. Вокруг царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь моими шагами. Я шел, насвистывая простую мелодию, чтобы хоть как-то разогнать давящую атмосферу, но внутри оставался напряженным. Каждую секунду я ожидал неожиданности. «Это только начало», — думал я. «Все самое сложное впереди. Пещера Вечности, она же смерти». Страж медленно пробуждался. Системы оживали одна за другой, запуская давно неиспользованные функции. Легкое гудение магической энергии разливалось по его каменному телу, возвращая к жизни древнее сознание. На этот раз пробуждение не сопровождалось тревогой или волнением, только скучающее раздражение. «Опять какой-то безумец решил испытать свою судьбу», — подумал страж, наблюдая за фигурой, бесцеремонно вторгшийся в святая святых. Он погрузился в воспоминания, пока системы полностью не восстановили работоспособность. Создатель. Он был первым, кого страж увидел, когда открыл свои глаза. Еще до формирования мира Создатель лично передал ему знания, которыми он должен был руководствоваться. Страж помогал строить этот мир. Из ничего возникали горы, океаны и леса, наполняясь жизнью. В этих воспоминаниях был покой, которым страж жил долгие столетия. Первенцами Создателя были драконы. Великолепные, мудрые, величественные существа, их магическая сила превосходила все мыслимые пределы. Однако они не стали частью этого мира. Слишком гордые, слишком свободолюбивые, они не могли оставаться здесь. После нескольких веков они покинули созданный для них мир, отправившись странствовать по другим мирам, унося с собой знания, которыми поделился с ними Создатель. Затем пришли трое. Люди, эльфы и гномы, три расы, созданные так, чтобы каждая обладала лишь частью магических знаний, дабы ни одна из них не могла обрести абсолютную власть. Создатель вложил в них не только силу, но и мечту, слабую, призрачную надежду на то, что они когда-нибудь смогут понять миры за пределами этого. Но Создатель был бесконечно стар, и, как и все Создатели, он сам определил момент своего ухода. Это было для него естественным. Однако для стража это стало самым болезненным ударом. Создатель оставил его в одиночестве, поручив охранять великие знания, скрытые в недрах этой пещеры. За долгие века множество существ пыталось проникнуть в тайны пещеры. Все они погибали. Исключением был лишь один человек, маг, который пришел сюда, когда страж еще не до конца понимал свою роль. Тот маг был не особенно силен, но его решимость и хитрость помогли ему пройти испытания. Однако именно он показал стражу, насколько несовершенны и алчны создания этого мира. Когда маг добрался до последнего испытания, страж задал ему вопрос: «Чего ты желаешь?» И маг, не раздумывая, ответил: «Бессмертия и абсолютной силы». Страж долго смеялся и, все еще посмеиваясь, исполнил его желание. Маг стал бессмертным в одном из миров, где магия не существовала вовсе. Он прожил там 3000 лет, осознавая, как далеко он оказался от своей цели. С тех пор никто не прошел испытания. Страж усовершенствовал их, превратив их в нечто, что даже самые сильные маги, воины или мыслители не могли преодолеть. Его любовь к созданию и защите мира, оставленного Создателем, превратилась в холодное равнодушие. Теперь, глядя на фигуру беспечно шагающего эльфа, страж думал, что видит перед собой очередного безумца, решившего испытать свою судьбу. Эльф шел уверенно, будто совершал прогулку в лесу, насвистывая незамысловатую мелодию. В его движениях не было ни страха, ни напряжения, ни скрытой агрессии. Или он безумен, или абсолютно невежествен, подумал страж. Сканирование существа завершалось. Еще несколько мгновений, и он узнает все, что нужно. Кто этот эльф, что его привело сюда и есть ли в нем хотя бы искра той мечты, которую Создатель вложил в своих созданий. Но пока что страж просто наблюдал, не вмешиваясь. Глава 18. Вдоль тоннеля неожиданно вспыхнули десятки факелов. Первое испытание началось. По сути, это задание подходило больше для воина, чем для мага, но и простой воин не смог бы его пройти. По всему тоннелю были расставлены невидимые ловушки, со свистом рассекали воздух или пробивали нерасторопного испытуемого. Некоторые участки можно было преодолеть только с помощью левитации. Каково же было удивление стража, когда движения эльфа размылись, и в следующий миг он уже стоял в конце тоннеля, без единой царапины. Испытуемый даже не обернулся на звуки запоздалого срабатывания ловушек. Такого магического ускорения страж еще не встречал.